Глава седьмая. «Интерпол, черт меня возьми!» — сказал Кольберг. Мартин Бек промолчал. Кольберг заглянул ему через плечо. «Еще и по-французски?» «Да, это из полиции в Тулузе. У них кое-кто исчез». «Французская полиция», — произнес Кольберг. «Я имел счастье делать им запрос через Интерпол несколько лет назад. Насчет одной маленькой попрыгуни из Юрсхольма. 3 месяца. Ни ответа, ни привета. Потом пришло длиннющее письмо из парижской полиции. Я по-французски не бельмеса. Ну и отдал это треклятое письмо на перевод. А на следующий день прочел в газете, что один шведский турист нашел ее. Нашел, да уж, на ступеньках знаменитого собора, где сидят все шведские девчонки. Собора Парижской Богоматери. Именно. Она сидела себе там в обществе какого-то араба, с которым жила, и торчала она там каждый божий день почти полгода. После обеда получаю перевод и читаю. Во Франции ее не видали минимум 3 сезона, и сейчас ее там, безусловно, нет, во всяком случае, в живых. Нормальные исчезновения раскрываются, дескать, как правило, в течение 2 недель. И в данном случае, увы, приходится предположить самое худшее. Мартин Бек сложил письмо, взял его 2 пальцами за угол и опустил в выдвижной ящик. «Что пишут-то?» — спросил Кольберг. «А девушки из Тулузы?» «Неделю тому назад испанская полиция обнаружила ее на Мальорке». «Черт возьми! Сколько требуется печати и заковыристых слов, чтобы сказать так мало?» «Да», — сказал Мартин Бек. «Впрочем, твоя бабенка наверняка шведка, как все и полагали с самого начала». «Удивительно!» «Что удивительно?» «Что никто о ней не вспоминает, не ищет, кем бы она ни была. Иногда я тоже думаю о ней». Тон Кольберга мало-помалу изменился. «Меня это бесит», — сказал он, — «возмущает до невозможности. Сколько пустышек ты уже вытянул?» «С этой 27. Будет еще больше». «Конечно». «Ты уж не казни себя так, ладно?» «Ладно». «Благие советы давать легко, а вот следовать им...» — подумал Мартин Бек, встал и подошел к окну. «Ну что ж, пойду к своему убийце», — сказал Кольберг. «Он только скулит и жрет бутерброды. Хорошенькая модель поведения. Сначала выпить 1 литр флоридаватен, потом зарубить бабу и ребятишек, а после пытаться поджечь дом и перерезать себе горло пилой. И в довершение всего бежать в полицию плакать, да еще жаловаться на еду. После обеда отошлю его в каталажку. Черт, да чего же странная штука жизнь!» — воскликнул он и захлопнул за собой дверь. Зелень между полицейским управлением и отелем Кристенеберг уже начала блекнуть. Серое небо нависало низко над землей, то шквалы дождя, то разорванные бурей клочья облаков. Иные деревья уже успели сбросить листву. 29 сентября. Осень окончательно вступила в свои права. Мартин Бек с отвращением посмотрел на окурок Флориды, думая о своей чувствительной носоглотке и об ужасном насморке, который будет терзать его всю зиму. «Бедняжка, кто же ты на самом деле?» — вздохнул он про себя. Он знал, что шансы распутать дело тают день ото дня. Быть может, они вообще никогда не узнают, кто она была, и тем паче не найдут преступника, если он не повторит свое злодеяние. У женщины, лежавшей там, на волнорезе, под солнцем, по крайней мере, были лицо и тело, а также безымянная могила. Убийца же оставался туманным призраком, фантомом. Впрочем, это не то слово. У призраков нет ни похотливых вожделений, нечетких контуров, нет у них и рук душителя. Мартин Бек встряхнулся. «Помни, у тебя есть три главные добродетели, какие только могут быть у полицейского», — подумал он. «Ты упрям и способен мыслить логично, и совершенно спокоен. Ты не позволяешь вывести себя из равновесия, профессионально занимаешься расследованием, чего бы оно ни касалось. Таким словам, как «отвратительный», «ужас», «зверство», «место в газетах», а не в мире твоих мыслей. Убийцы, самые обычные люди, просто еще более несчастные и неприспособленные. Альберга он не видел с того вечера в городской гостинице в Мутале, но они часто говорили по телефону. Последний раз на прошлой неделе он помнил заключительную реплику. «Отпуск? Не раньше окончания расследования. Я уже все перепробовал, но не брошу, даже если мне самому придется прочесать все дно Бурена». «Альберг сейчас держится почти на одном упрямстве», — подумал Мартин Бек. «Ах ты, черт побери!» — пробормотал он и стукнул себя кулаком по лбу. Затем он вернулся к столу, сел, крутанулся вместе со стулом на четверть оборота влево и безучастно посмотрел на лист бумаги в пишущей машинке, стараясь вспомнить, что же он хотел написать, когда вошел Кольберг с письмом. 6 часов спустя, без 2 минут 5, он надел шляпу, пальто и уже с отвращением представлял себе поездку домой в переполненном метро. Дождь продолжался, и Мартин Бек прямо как наяву чувствовал противный запах мокрой одежды и жуткую давку. В метро ему всегда казалось, будто он в тюрьме. Без 1 минуты 5 пришел Стенстрём. Как обычно, влетел без стука. Это действовало на нервы, но было вполне терпимо по сравнению с меландеровским постукиванием костяшками пальцев и оглушительными ударами, какие обрушивал на дверь Кольберг. «Вот сообщение для отдела пропавших без вести. Надо, не откладывая, поблагодарить американское посольство. Только оно и откликнулось». Он внимательно перечитал светло-розовую ленту телекса. «Линкольн, Небраска. Что было в прошлый раз?» «Астория, Нью-Йорк». «Это они прислали словесный портрет на 3 страницах, но забыли упомянуть, что она была негритянкой?» «Да», — кивнул Мартин Бек. Стенстрём передал ему ленту и сказал: «Тут есть телефон кого-то из сотрудников посольства. Наверное, надо позвонить». Мартин Бек рад был любому предлогу, только бы отсрочить мучение в метро. И потому вернулся к письменному столу, но, увы, было уже поздно, в посольстве все разъехались по домам. На завтра, в среду, погода была хуже некуда. С утренней почтой пришло запоздалое объявление о розыске 25-летней домашней работницы из местечка Ренг, находившегося где-то в Сконе. Девушка не вернулась домой из отпуска. В первой половине дня отредактированные копии характеристики, написанной Кольбергом, и отретушированные фотографии были направлены губернскому прокурору Веллинге и лейтенанту сыскной службы Элмеру Кафке, отдел по расследованию убийств, Линкольн, Небраска, США. После обеда Мартин Бек почувствовал, что лимфатические железки на шее начали распухать. А вечером, когда он пришел домой, глотать уже было трудно. «Завтра уголовная полиция обойдется без тебя, это я гарантирую», — заявила жена. Он открыл было рот, но, взглянув на детей, так ни слова и не сказал. А она не замедлила довести свой триумф до конца. «Нос у тебя совершенно заложен, хватаешь воздух, словно рыба на берегу». Бек положил нож и вилку, буркнул «спасибо за ужин» и ушел к своему Данмарку. Занимаясь его оснасткой, он понемногу совсем успокоился. Работал медленно, методично, отодвинув в сторону все посторонние мысли. Если он вообще слышал шум телевизора из соседней комнаты, то, по крайней мере, не обращал на него внимания. Через некоторое время на пороге появилась дочь, недовольная, со следами жевательной резинки на подбородке. «Тебя к телефону, какой-то парень. Как всегда во время фильма про Перри Мейсона». «Черт, надо бы переставить телефон. Да и воспитанием детей не мешало бы заняться. Но как, черт возьми, разговаривать с 13-летней девчонкой, которая влюблена в Битлз и у которой уже появился бюст?» С виноватым видом, дескать, простите, что я еще тут, он прошлепал в гостиную, презрительно покосился на потрепанную собачью физиономию великого адвоката, заполнившую в этот миг экран телевизора, и забрал телефон в прихожую. «Привет», — сказал Альберг. «Слушай, я, кажется, вышел на кое-что». «Да?» «Помнишь, мы говорили о пароходах, проходящих по каналу летом, 12:30 и в 4 часа дня. «Да?» Я попробовал проверить, какие малые суда и грузовые транспорты проходили по каналу в ту неделю. Но установить все, что здесь ползает, дело почти невозможное. Однако, примерно час назад один из полицейских службы порядка вдруг сказал, что минувшим летом видел пассажирский пароход, который в полночь шел мимо могилы Платтена в западном направлении. Дату он точно не помнит. Он вообще об этом не думал, пока я его не спросил. Несколько ночей он дежурил на этом участке. Вроде бы совершенно невероятно, но он клянется, что это сущая правда. Потом он уехал в отпуск и обо всем забыл. Пароход-то он узнал? Нет, погоди. Я позвонил в Гетеборг, поговорил со служащими пароходства, и один из них сообщил, что, возможно, так оно и было. Если он не ошибся, пароход зовется Диана. Он дал мне адрес капитана. Короткая пауза. Слышно было, как Альберг чиркнул спичкой. Я и капитана отловил. Он сказал, что все правильно, хотя вспоминать об этом ему не хочется. Сначала они битых 3 часа стояли в Хевринге, потом лопнул трубопровод в моторе. В машине. Что ты сказал? В машине, не в моторе. А, ну да. Так или иначе, они больше 8 часов торчали на ремонте в Сёдерчопинге. А это значит, что они опоздали примерно на 12 часов и проходили Буренсхульт после полуночи. Ни в Муталине, в Адстене они не останавливались, прошли прямо в Гетеборг. Когда это было? Какого числа? По словам капитана, во время 2-го рейса после Иванова дня, то есть в ночь на 5-е. В течение следующих 10 секунд оба не проронили ни слова. Потом Альберг сказал: «За 4 дня до того, как мы ее нашли. Я перезвонил парню из пароходства и сверил время. Он поинтересовался, в чем дело, и я спросил, все ли, кто был на борту, добрались до места нормально». «А кто мог не добраться?» — спросил он. «Не знаю», — ответил я. «Он, небось, думает, что я рехнулся». Снова повисла тишина. «Как, по-твоему, это что-нибудь значит?» — наконец спросил Альберг. «Не знаю», — ответил Мартин Бек. «Может быть. Во всяком случае, ты хорошо поработал. Если все, кто был на борту, добрались до Гетеборга, то результат опять нулевой». В голосе Альберга слышалось разочарование и скромный триумф. «Нужно проверить все факты. Безусловно. Пока. До свидания, я позвоню». Мартин Бек постоял возле телефона, потом наморщил лоб и, как лунатик, пошел обратно к себе через гостиную. Осторожно закрыл дверь, сел перед моделью парусника, потянулся к штагу бизань-мачты, но тут же опустил руку. Он сидел так и час спустя, когда пришла жена и отправила его в постель.